10. Мать говорит Христу: «Ты мой сын или мой Бог, ты прибит к кресту, как я пойду домой, как ступлю на порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог, то есть мертв или жив?» Он говорит в ответ: «Мертвый или живой, разницы же, но нет, сын или Бог, я твой». 1971.